«Олег, Олег, подъем!» «Господи!» «Олег, подъем! Да когда же это кончится? Вставай, Олег!» «Трубы судного дня! Да вставай же, урод!» «Вот это уже лишнее!» Не открывая глаз, я сообщил: «Бас, я не просто не выспался, я страшно не выспался. Если я открою глаза, я тебя убью. Подумай, прежде чем продолжать меня будить». Вместо сколько-нибудь логичного ответа мне в разрез спальника запихали комок снега. Я не дрогнул. Я даже глаз не открыл, хотя снег немедленно подтаял и противно скользнул куда-то под бок, где продолжал расплываться холодными струйками. Вместо воплей и ругательств я вздохнул и сказал: «Если ты побежишь достаточно быстро, то проживешь еще около часа». «Олег!» — это был голос Таньки. «На берег выбросила корабль!»